28. Так как избрание преторов, обычно производившееся сенатом, сопровождалось на этот раз особенно ожесточенной борьбой, Принцепс внес успокоение, назначив троих из соискателей легатами легионов. Смотри примечание 18. Так что число оставшихся сравнялось с числом преторских мест. Примечание 18. Преторами обычно назначали после пребывания в должности командира легиона. Конец примечания. Он также возвысил достоинство Сената, определив, что апеллирующие к нему на решение судей по гражданским делам рискуют такой же суммой, как и апеллирующие к императору, тогда как ранее обращавшиеся с этим Сенат не вносили никакого залога. В конце года римский всадник Вибий Секунд по обвинению, выдвинутому против него мавританцами, осуждается за вымогательство и изгоняется из Италии. Он избежал более сурового наказания лишь благодаря заступничеству своего брата Вибия Криспа.